Сдана в эксплуатацию Рассонская средняя школа-интернат для сирот, возведенная в квартале Тунмен Раджинского района. При школе трехэтажный учебный корпус, в котором многофункциональные и информатизационные классы и лаборатории. На территории школы общежитие, спортзал и столовая. 1 марта прошла церемония сдачи в эксплуатацию при участии председателя Рассонского городского парткома Дин Гюнмана, соответствующих работников, учителей и школьников, строителей и жителей города Рассон. Выступавший отметил, что Рассонская средняя школа-интернат для сирот является колыбелью для сирот и что она построилась благодаря теплой заботе партии матери с плюсом горячей любви великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые всегда болели душой за сирот.